Заключение. Без поправки на безумие. На протяжении последних 90 лет многие ученые умы пытались постичь смысл квантовой механики. 6 возможных утешений, которые я здесь описал, лучшие идеи, которые они смогли предложить за это время, и все их можно сформулировать очень кратко. Первое. Мир не существует, если вы на него не смотрите. Второе. Движением частиц управляет невидимая волна, но частицы на волну не влияют. Третье. Все, что могло хотя бы в принципе случиться, случается в одной из множества параллельных реальностей. Четвертое. Все, что могло хотя бы в принципе случиться, уже случилось, а мы заметили лишь часть этого. Пятое. Все влияет на все остальное мгновенно, как если бы пространство не существовало. Шестое. Будущее влияет на прошлое. В работе «Характер физических законов» Ричард Фейнман писал: «Мне кажется, я смело могу сказать, что квантовой механики никто не понимает. Если сможете, не мучайте себя вопросом, но как же так может быть? Ибо в противном случае вы зайдете в тупик, из которого еще никто не выбирался. Никто не знает, как же так может быть».